Февраль. Единственный вид свободы, к которому мы по-настоящему чувствительны, это свобода, приводящая другого в состояние рабства. Полин Риаш. История О. Православный свинг. Я родилась в те сумасшедшие времена, когда православная церковь активно возвращала себе утраченные при коммунистической власти позиции. Постсоветские люди были легкой добычей для всех, кто не стеснялся давать простые ответы на сложные вопросы жизни. Множились храмы и быстро наполнялись толпами желающих приобщиться к церкви. Приобщившиеся назывались воцерковленными. Воцерковленные – огонь тогдашнего православия. Они горели и сгорали вмиг, как свечки перед распятием накануне. Трудно отыскать более истово, или скорее неистово, верующих, чем они, более исполняющих все предписания, более послушных на все, более жертвующих собой, и потому более глупых. Мои родители были такими воцерковленными, когда я появилась на свет. Собственно, именно поэтому мое имя Феврония. В честь церковной святой и еще одной матушки, престарелой игумени, их руководительницы в делах духовных и житейских. Они все клали на алтарь своей религиозности, и я не была исключением. Первое мое яркое детское воспоминание – ложка с теплой, горько-сладкой, обжигающей, противно мягкой массой, которую мне сунули в рот, и голос той бабки, когда я попыталась это выплюнуть. «Нельзя, замри! Ну-ка замри! Бога принимаешь!» Я замерла, и масса медленно прошла по горлу. Еще хорошо помню из детства, как однажды на Троицу, знаю, что на Троицу, потому что на полу в храме лежала подсушенная трава, я стояла на коленях и очень хотела в туалет. Мама сказала: «Терпи, нельзя вставать. Батюшка очень строгую молитву читает. Стой смирно». Но я не вытерпела, и горячий поток хлынул по моим ногам, побежал ручьем сквозь траву на полу и встал лужицей возле впереди стоящей женщины, намочив подол ее юбки. Она обернулась и злобно зашипела на маму: «Что это за безобразие? Вы с ума сошли? Уведите ребенка отсюда сейчас же!» Мама вскочила и, больно дернув меня за руку, потащила прочь из храма. А я от страха не могла идти, ноги подкашивались и волочились, точно чужие. Впрочем, было много и хорошего. Я многое любила в церкви. На Пасху нравилось. Нравилось ставить свечки и целовать иконы. Очень любила время окончания поста, когда все становились веселыми и все разрешали. И служба в церкви тоже мне нравилась. Я сильно не любила только вычитывать молитвы утренние и вечерние, да еще долгое правило к причастию. Я никогда не любила свое имя. Отец звал меня Февронькой, а мама Февронюшкой. И от того и от другого мне становилось несчастливо в душе, как будто я урод, и меня никто не любит. При этом никаким уродом я не была, и любви тоже всегда хватало. И в школе ко мне хорошо относились, и потом в университете. И дальше, мне не за что жаловаться на людей. Всегда кто-то нуждался во мне. Но все же стоило мне вспомнить, осознать, что я Феврония, моя душа сразу становилась несчастной. Словно укольчик в сердце. Словно такой тихенький, но настырный голосочек, пытающийся досадить мне, сказать мне что-то гадкое, страшно обидное и злое. Я чувствовала, что Феврония – это не я настоящая, а нечто чуждое, как чье-то драное, грязное платье, которое мне почему-то нужно носить. Смирение. Слово, сделавшееся у православных безвкусной, мукой тоскливой терзающей рот жвачкой. Все ее жуют, и оттого их лица бывают скучными и холодными, как бледно-серые сугробы в феврале. Это то, что происходит, когда угасает тот воцерковленный огонь. В какой-то момент – бах, и все становится пресным, безжизненным. Какая-то завсегдашняя бабка молча подойдет к канону, пособирает горсть догоревших свечей, задует их и бросит в мусорный ящик. А в опустевшей дырке тут же навставляет новые. Теперь эти какое-то время погорят. тем же, как и в мусорном ящике, остается смирение. Слово, смысл которого уже никто не знает, да и знать не хочет. Разве что произойдет чудо, задумается человек, вдруг плюнет на все и успокоится. Так случилось с моим отцом. Он просто взял и перестал ходить в церковь. А потом вообще все перестал. Молиться, поститься, читать книжки православные. Даже говорить на религиозные темы перестал. Если коснется, усмехнется как-то многозначительно в кулак и промолчит. Лицо его, вот что удивительно, стало живым и помолодевшим. Мама же мучилась, боролась сама с собой. Хотела вернуть прежний огонь, но не могла. Только злилась на всех, мрачнела и впадала в нервозные аскетические припадки. То ничего не ест целыми днями, то лежит, ни с кем не разговаривает, то неделями пропадает у каких-то очередных старцев. Это вскоре разрушило их союз, и они расстались, пошли каждой своей дорогой. Отец быстро нашел другую женщину, а мама, узнав про то, решилась на свою давнюю, изрядно протухшую к тому времени мечту – уйти в монастырь. Вот так и погас мой собственный огонь. «Что мне-то делать?» – спросила я маму. «Ты уже взрослая», – ответила она с каменным лицом. «С Богом только живи, Бог не оставит. Страшно мне одной жить, мама». «Выходи замуж, помолись Петру и Февронии, и Бог пошлет тебе хорошего мужа. Прилепишься к нему, и так и проживешь свой век. А от нас с отцом пора тебе отлепиться, Февронюшка. Все, с Богом!» И перекрестила меня, точно оттолкнула. Тогда свалились в мою жизнь безвозвратные глупости, одна горше и глупее другой. Сделали овцой и завели в лес к волкам. Был у нас в церкви один парень, понаморил в алтаре. На исповеди я батюшке пожаловалась на судьбу и открылась, что хочу выйти замуж. И он мне того алтарника и предложил. Подумала, ну, значит, то воля Божья. Парнишка-то он хороший, скромный. Что важно, из православной семьи, в семинарии учится, сказал батюшка. Брак — это таинство. Это не вот это «люблю» и прочее, это подвиг. Поэтому верующим друг с другом надо быть, вместе спасаться. Ну как, согласна? Согласна, кивнула я, и уже через месяц оказалась замужем. Звали моего мужа Кирилл. Он был худенький, угловатый немного, и всегда чуть-чуть простуженный. Говорил в нос, что ли. На лице едва чернела юношеская поросль. Прыщики кое-где, но в целом парень как парень. Вышло так, что ему обязательно надо было жениться, чтобы его в тот же год рукоположили в священники. Потому все и произошло быстро, без раздумий, свиданий и всего, что обычно бывает у нормальных людей. Я несколько раз была у него дома, виделась с его родителями, пару раз гуляли с ним вечером и как-то поцеловались. Вот и вся история любви. Мой отец приходил на свадьбу, подарил 10 тысяч рублей. Мама не приехала. Я сидела за праздничным столом в белом платье, но на душе было одиноко и тревожно, из-за чего хотелось плакать, но я давила слезы и улыбалась, так как улыбаются конченные дурочки. Кирилл вроде мало пил за столом, но все равно стал пьяным, а я до этого никогда не видела его таким. Ночью в спальне он долго сидел голый по пояс на стуле, тяжело свесив голову, а я не знала, что мне делать. Наконец он поднял голову, посмотрел на меня пустыми глазами и проворчал так, будто бы 100 лет уже был моим мужем. Глухо, но властно. «Чего сидишь? Ложись давай». Я разделась и легла. Он снял брюки, выключил свет и лег рядом. В темноте спросил: «Ты девственница?» «Да», — ответила я, — это было сущей правдой, но он засомневался. «Что, правда ни с кем ничего не было до меня?» «Ну как ничего?» «Ну а этого не было». Я говорила тихо, а сердце стучало так сильно и гулко, что казалось, словно слова тонут в сердечном гуле и ничего не слышно. «А что было?» «Ну так, целовалась и...» «Трогал кто-нибудь тебя?» — перебил он. «Да», — «Где?» Мне неловко было отвечать на этот вопрос, и я замялась. Он влез рукой мне в трусы и тут же прижался горячей и твердой плотью. «Здесь кто-нибудь трогал?» «Нет», — соврала я. «Хорошо». Его рука схватила мои трусы за резинку и потащила их вниз. «Настоящий муж во всем должен быть первым и единственным». Я приподняла задницу, помогая ему снять с себя трусы. Он снял и залез на меня. Его угловатое тело давило неприятно и больно. Долго не мог вставить член. Наконец вставил, начал двигаться. Я закрыла глаза и терпела, беззвучно и послушно, как мышь, которую жрет кот. И вскоре это кончилось. Странное и гадкое. Но не самое плохое в ту ночь, потому что потом он полночи блевал в постель. А дальше пошли повседневные хлопоты молодой матушки. Мужу дали приход в одном захолустном сельце. Каждые выходные, праздничные дни, мы мотались туда. Так понемногу стала наседать мыслишка, что жизнь моя устроена на долгие годы, и учеба в университете мне ни к чему. В итоге бросила, отсекла прошлое, будто оно сплошь бесполезная дрянь. Тогда я ни о чем не жалела. Думала, все-все эти жертвы Боженька в какую-то книгу жизни запричтет, и будет мне хорошо там, на небесах, а в этой жизни уже ничего и не нужно. Все пути назад к обычному человеческому бытию себя отрубала, по сути, убивала себя и получала от этого странное наслаждение. Отец квартиру на меня переписал, так я ее продала и деньги тут же мужу. Муж говорил, что пока жена от своего мужа материально независима, он ей не глава, а если муж не глава семьи, то это и не семья. Всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. Вот как должны жить православные. Когда продавала квартиру, отец попытался вмешаться, отговорить, но я и слушать ничего не пожелала. В тот момент отец был для меня не как отец, а как вероотступник и почти безбожник. Такого нельзя слушать. Через него говорит мир и сам князь мира, дьявол. Потом я много раз вспоминала этого дьявола, но стало слишком поздно. Деньги за квартиру муж использовал по своим нуждам, мне ничего не дал. С отцом ссора вышла, и мы больше не виделись до самой его смерти. Пути назад, которые я так старательно обрубала, обрубились слишком скоро, оглянуться не успела. Раз, и как собака на цепи у хозяина, то есть мужа. В той деревне муж служил 2 или 3 года. За это время я дважды была беременна, и оба раза был выкидыш. Муж злился. Ему, как священнику, видите ли, неприлично не иметь детей. Говорил, что если не рожу, то уйдет в монахи. Я чувствовала себя виноватой, и он охотно пользовался этим. Особо, когда возвращался домой навеселе. «Ты холодная, потому что, а нужно теплоту женскую иметь», — учил он. «Ласкаться надо к мужу, любовь возгревать». Вот удивительно, как быстро молодые попы научаются всем этим церковным интонациям и словечкам. Еще ведь недавно вроде был обычный парень, и вот уже настоящий батюшка, возгревать и прочее. Голос тихий, но властный, поучительный. Женщину же ласки и теплоте учить не надо, в ней самой природой это заложено. Бессознательно, как инстинкт. Я старалась и возгревала, когда по желанию, когда через силу. От него любая прихоть. Только намекни, возгрею, обласкаю, полюблю. Греха-то. После того ворчливо бормотал он, спешно пряча свой обмякший член, но вскоре снова хотел возгревать. И каждый раз делал это все грубее, с какой-то мужицкой злостью, с нарочитой силой, с молчаливой издевкой. Точно я и не человек вовсе, а все равно, что корова на дворе, которую надо время от времени доить. Ну-кась-ка, матушка, стой смирно, стой, скотина-то эдакая. Подойдет сзади, толкнет на кровать, стол или куда придется, задерет юбку, рывком спустит трусы и так, без слов, без ласки, возгреет. А я стою потом с голой задницей, плачу в душе, как изнасилованная, и боюсь. Вдруг еще чего скажет обидное? Скажет же, терплю. Терпи, матушка, терпи, скотина ты эткая. Такая твоя женская доля. Жене глава муж, а мужу глава Бог. Ребенка Бог не давал. Мы поехали помолиться в Дивеево, и там нам люди посоветовали одного православного врача. Съездили к врачу, тот взял анализы и успокоил. Мол, все хорошо, просто небольшая несовместимость, а так все будет. Прописал витамины и отпустил. Денег даже не хотел брать, но муж ему все же сунул, во славу Божию. Время шло, беременности по-прежнему не было. Я себя постоянно виноватой чувствовала из-за этого. Сама лезла к мужу, а он злился. Бог наказывает. Зыркал он на меня глазищами. Может, грех какой от меня скрываешь? Прелюбодействовала? Господи, какое прелюбодеяние! Я же... Господи, я же бросила все ради него. Я жизни не видела. Я боялась всего как огня. А мужчина особенно. Ну, да, да, да... Нравился мне один мальчик в университете. Мы встречались немного, целовались, и он однажды залез мне в трусы. Просто потрогал меня там, и все. Я испугалась и убрала его руку. Как-то после очередных укоров и подозрений меня прорвало, и я высказала мужу все. И этот единственный случай тоже рассказала. Меня било в припадке, я ревела и бросала ему в лицо все, что накипело за эти 2 года жизни с ним. Он неожиданно присмирел и тихо проговорил непривычно добрым, как бы покаянным тоном. «Ну, вот видишь, значит, во мне дело-то. Из-за меня у нас с тобой несовместимость эта. С другим бы у тебя получилось, а со мной вот нет. Не надо было мне жениться, надо было в монахи идти. Сейчас бы и у тебя счастливая семья была, и меня бы Бог устроил куда-нибудь». От этих слов мне сразу стало его очень жалко, как ребенка, который плачет. Я крепко обняла его и спросила. «Ну что мне сделать, скажи? Я все, что хочешь, сделаю». «Правда?» – оживился он. «У меня есть одна мысль, но вот не знаю, от Бога ли она. Кажется, что не может такая мысль от Бога быть, но как распознаешь? Пути Господни неисповедимы». И у святых людей такое было страшное порой, что... А потом оказывалось, что все Бог. Сказать тебе? Скажи, конечно. Мы с тобой, как в Евангелии, одна плоть. Куда ты, туда и я. Если все с Богом, то Бог не оставит. Я еще крепче прижалась к нему, как, наверное, никогда за все это время. Легко и тепло стало, ведь так все просто. Он мой муж. А я его жена. Что еще надо для любви? Больше ничего. А потом будто бы ведро ледяной водой на голову. Его слова. Познакомился с человеком на одном православном сайте. У него такая же проблема. Священник, матушка хорошая, воспитывают 2 детей из детского дома, а своего ребенка никак Бог не дает. Несовместимость, как у нас. Что только не делали, нет и все. Признался мне, что хочет, чтобы его матушка с другим забеременела, а он ребенка как своего примет. Я подумал, а чего бы нам так вот не сделать? Они готовы нас принять. Если хочешь, поедем к ним и... Ты это серьезно? Не выдержала я и отстранилась от него. Я тебе просто говорю, обиженно проворчал он. Не хочешь, то и ладно. А захочешь, если, я готов. Я вообще уже ко всему готов. Если на то Божья воля, отпущу тебя на все 4 стороны и приму постриг. Меня давно влечет монастырская жизнь. Я знала про его влечение, и не влечение это, а амбиции. У мужчин с амбициями в церкви 2 пути. Первый – женатый, женись, принимай сан, и когда-нибудь дослужишься до большого протоиерея, благочинным поставят или какой-нибудь епархиальный отдел благословят возглавить. Второй же – не жениться, а идти в монахи, и оттуда путь далеко и высоко может идти, от настоятеля до архиерея. Не монастырская жизнь его влекла, а архиерейская, владыкой быть мечтал. К тому же его родной дядя прошел той дорогой, еще 2 лет назад был игуменом в глухом монастыре, а теперь викарием уехал в большой город. С мэром за руку здоровается. Богатый дом, дорогая машина. Так что это были не одни лишь мечты, а реальная возможность. Но мне в ней места уже бы не нашлось. «Ты глава семьи, ты должен решать», — напомнила я ему. «Тебе и ответственность нести за все. Иначе я на это никак не пойду, только если это твое решение». «Да, это мое решение. Вы, женщины, никогда и ни за что не хотите отвечать». Он раздраженно вскочил и ушел спать. Однако на другой день опять сделался мягким. Говорил со мной по-доброму, с покаянной теплотой. «Я решил, поедем, не тревожься, я не осужу тебя, будь уверена. В том нет и не может быть никакой твоей вины. Весь грех на мне». «Ну, а зачем он нам, грех этот?» Мне по-прежнему трудно было поверить, что он серьезно. «Ради ребенка, как в Библии, Авраам с Сарой. Знаешь Писание? У них не было детей, и они решились через служанку Агарь свое потомство воспроизвести. Агарь зачала сына от Авраама и родила Саре на руки. А тут ты через другого сама родишь». «Они на это от старости решились. А мы от чего?» «От немощи человеческой. Не бойся, ребенка я как своего приму. Может, потом нам, как и Аврааму с Сарой, Бог истинно родного пошлет. А этого тогда куда? Тоже в пустыню выгоним?» «Не говори глупости», — резко оборвал он меня, но тут же смягчился опять. «Что тяжелее достается, то еще больше любишь. Никто не узнает, все в тайне сохраним от чужих глаз и ушей. Если сын родится, Иваном назовем, в честь Иоанна Предтечи, а если девочка, то Марией, в честь Божией Матери, Преснодевы Марии. И будут они заступники нами пред Богом. Согласна?» «Ну, согласна», — кивнула я, и спустя месяц оказалась в сущем аду, таком, в каком никогда и не думала, что могу оказаться. Впрочем, вру, думала. Думала, как это некоторые женщины могут шлюхами быть, как они ими становятся. Это же надо через себя переступить, чтобы с каждым незнакомым мужиком, неважно, симпатичен он тебе или нет, приятен или противен, ложиться в постель. И какие такие могут быть роковые обстоятельства жизни, чтобы на это пойти не насильно, а по своей воле? Нет таких обстоятельств. Ничто не может толкнуть тебя на это, если ты сама не хочешь. Остальное – оправдание и женское лукавство. Однажды, когда я только вышла замуж, мне приснился сон. Будто просыпаюсь я в каком-то деревенском доме на кровати под толстым одеялом. Кровать большая, супружеская, двуспальная, мягко, точно на перине, но белье грязное, пахнет немытостью человеческого тела, мужской и женской. В доме темно, но на стене играют языки пламени от затопленной печки. Свет всполохами озаряет кровать. Натоплено жарко, я под толстым одеялом, так что едва дышу и мокрая вся, как в бане. Рядом со мной голый мужик с бородой, но лица не вижу, он спиной ко мне. С другой стороны женщина, тоже голая, пожилая, смотрит на меня и улыбается. А за ней, на самом краю кровати, еще кто-то. И тут я понимаю, что в доме полно людей, и все голые, ходят туда-сюда, что-то делают, разговаривают, смеются. Мне нестерпимо жарко, и я со всей силой отбрасываю от себя одеяло, а под ним молодой мужчина с куцей бородкой, лицом же красив. Он так же, как и я, весь мокрый, дышит тяжело и говорит мне с трудом, как бы захлебываясь. «Разними ноги, разними пошире, глупая. Я полежу тебе». Он опускает голову между моих ног, и я чувствую его у себя там, в промежности. Его бородку, его язык, его зубы. Теку, как распоследняя сука. И ору то ли от страсти, то ли от страха. Я проснулась и никак не могла опомниться от наваждения. Сон не отпускал меня. Дикая сырость между ног и сумасшедшая дрожь в теле. Муж спал рядом, и я украдкой, чтобы его не разбудить, просунула руку под одеяло и опустила палец в вагину. И вмиг точно миллионы искорок взорвались во мне и полетели, пронизывая с головы от ног. С такой сладкой болью, что аж кричи. Подавив крик, я отняла палец и еще долго лежала, не понимая, где я и что со мной. Когда же я пришла в себя, стало противно. Чувство вины и боль раскаяния. А потом мучительная пустота в душе. Просвещенные? В прежнее время я бы назвала их так называемые просвещенные, мирские люди, сказали бы, это всего лишь оргазм. Мирские обычные люди сказали бы, такова женская природа. Обычные православные люди сказали бы, то греховная природа. Сугубо церковные, раньше я бы их назвала истинно православные, сказали бы, это действие беса. Бес во всем, в мире, в плоти, в чувственности. А женская природа изначально падшая, так как Ева первой пала от искушения дьявола, и Адама соблазнила на грех. В каждой женщине дремлет этот бес, каждая женщина по своей природе блудница. С юных лет я возненавидела в себе эту природу, и именно потому никогда бы не подумала, что могу впасть в самую суть своей искренней ненависти. Задуманное муж не стал откладывать. Закончился рождественский пост, прошли святки, и сразу после крещения мы поехали. Тот его знакомый батюшка по православному сайту жил в поселке в соседней области, часа 4 на машине. Небольшой райцентр, частные дома в основном. В одном из таких домов он и жил. Встретил нас с ковшиком святой водицы. Дружелюбный, веселый такой дядечка. Огромный, пузатый, с басовитым голосом, словно медведь. Я перед ним, как дитя, да и муж мой тоже. «Мир дому сему!» Муж несколько боязливо протянул ему руку. «С миром принимаем дорогих гостей! Проходи, братушка!» Сгреб тот его в объятиях, и они трижды расцеловались. «И ты, сестренка, проходи!» Пропуская в дом, с хитрым прищуром оглядел он меня. «Да не бойся ты, я не съем!» Дом у него большой, под стать ему. Удивил роскошью, которой бы позавидовал и иной архиерей. Убранство в русском стиле, все в дереве. На бревенчатых стенах разные красивые штучки, на полу дорогие ковры. Кухня 20 метров, современной техникой, а посередине массивный стол из дуба. Ужин накрыт. В гостиной горел камин. Перед ним диванчик, на стене шикарная плазма, а в другом углу иконостас с аналоем. «Проходите на кухню, не стесняйтесь», — добродушно басил хозяин. «Помолимся и поужинаем. Люди мы простые, скромные, деревенские, так что вы уж не церемонничайте, будьте как дома. А вот и матушка моя, Маша, иди-ка сюда, познакомься с гостями, отец Кирилл и его супруга Февронья». «Ну, иди же сюда, голубушка!» Он на миг словно осерчал, и добродушие как бы спало с него, а под ним мне вдруг почудилась вот та грубоватая властность, как у моего мужа, и на сердце у меня появилась тревога. Его матушка, немолодая уже, худая и сгорбленная, с потупленным взором, от его окрика всполошилась, стала что-то лепетать несвязное, пустое и вместе с тем черствое, точно застывшее, залежавшееся просфора. В гостиной была лестница на 2-й этаж. Там наверху зашумело что-то. Я подняла голову и увидела 2 ребятишек, 5 и 7. Личики испуганные, заплаканные, смотрели на меня с какой-то не то надеждой, не то мольбой. «Маша!» Снова окрикнул жену хозяин. «Уложи-ка детей спать! У них на сегодня программа окончена!» Последние слова он сказал с прежней веселостью, шутливо. И затем сразу же повел нас на кухню. Громко, проникновенно затянул молитву. За ужином мы разговорились, и моя тревога немного улеглась. Отец Иван, так звали хозяина, словоохотливый и легкий на юморок, видно, любил поболтать по душам, а его матушка Мария, напротив, помалкивала и почти не сидела с нами, то пойдет принесет что-нибудь, то встанет и помоет бокал или тарелку, то еще какие бабьи хлопоты. Ни он, ни она мне совсем не понравились. Я изредка поглядывала на мужа и не понимала, зачем мы сюда притащились и зачем нам эти люди. Болтая по душам, отец Иван внимательнейше следил, чтобы у нас всегда было налито. Только мой муж опрокинет рюмку, тот ему сразу еще водочки туда вольет. Только я глотну из бокала вина, он мне тут же винца опять, до самых краев. Да частенько толкал тосты, громко, проникновенно, так же, как до этого читал молитву, то «Подай, Господи, многие лета», то «За Русь», которая «Храни веру православную, в ней же тебе утверждение», то «За благосостояние святых Божьих церквей». И так напоил. Когда был провозглашен очередной тост «За русское воинство, не жалеющее живота своего», и моего мужа несколько повело в сторону от выпитого, предусмотрительный хозяин предложил сменить обстановку. «О, братушка и сестренка, надо нам теперь в баньку. Не откажите, мы люди скромные, но банька хороша. Все уже готово, и только нас с вами и дожидается. Баня русская, настоящая, вмиг вас на ноги поставит. Ну, айда, попаримся с Божьей помощью». Я дернула мужа за рукав. Дескать, не надо нам никакой бани, но он с грубостью отпихнул мою руку. Глаза мутные, взгляд упрямый и гневный. Пьяный, с ужасом осознала я, и еще осознала в тот момент непоправимую, роковую неизбежность, так как если бы вылететь на машине навстречку и не иметь возможности избежать столкновения. Вот ты видишь впереди фары и понимаешь, что это конец. Баня у отца Ивана находилась за домом, во дворе. Дорожка 10 метров, выложена плиткой. Возле крыльца красивый кованый фонарь и лавка под ним. Свет желтый, точно замерший, мертвенный. Зашли в предбанник. Отец Иван крикнул жене, оставшейся стоять на крыльце. Сурово, нетерпеливо. «Маша, пиво нам сюда принеси!» А нам вежливо, но тоже нетерпеливо. «Давай-ка, братушка, давай-ка, сестренка, проходите. Простыньки вот вам приготовлены чистенькие, уж не побрезгайте. Да не робейте, идите же. Ну, чего студитесь? Морозно же. Живее раздевайтесь и в парную, грейте косточки, а я подойду потом. Машу только за смертью посылать». Когда тот вышел, я в сердцах бросила мужу. «И что, мы с ними мыться будем, что ли? Совсем с ума сошли?» А он раздраженно бросил мне простынь. «Раздевайся давай». Я молча разделась и зашла в парную. Духота. Тусклый свет в углу. Две деревянные скамьи, одна поуже, возле стены, другая же широкая, почти посередине комнаты. Я села на узкую, тяжело вздохнула. Муж вошел следом и сел рядом со мной. Сказал мне вяло. «Решено же все. Нечего теперь хныкать и назад оглядываться, как Лотова жена». Вернулся и хозяин с женой. Она в белой исподней сорочке, в каких православные женщины окунаются в святые источники, а он совершенно и беспощадно голый. Необъятное пузо и под ним внушительного размера, как вареная шпикачка, мужской орган с низкой и тяжело повисшей мошонкой. У меня внутри все будто остановилось. Шок, точно взрыв, извиняющая в ушах тишина. «А вы чего впросто не закутались?» — прогремел в той тишине эхом голос отца Ивана. «Тут, ребятушки, не сауна, это банька русская, в ней так не надо, в ней только голышом. Или холодно, так я парку подбавлю, если желаете. Сымайте, сымайте простыни, и ты, Маша, раздевайся, раздевайся, кому сказано-то?» Его жена покорно стащила с себя сорочку, обнажив хилое тельце, кожа да кости. Я посмотрела на мужа, мол, ну и чего теперь? «Голышом так голышом», — буркнул он и откинул простынь. «Ну, будь по-твоему, твоя воля». Я, не отнимая пристального взгляда от мужа, распахнула простынь и сбросила ее с плеч. «Вот, совсем другое дело», — одобрительно отозвался отец Иван. «В бане стесняться не надо, в бане все свои должны быть». «Ах, ну и красавица у тебя жонка, братушка! Любо-дорого посмотреть!» Муж только ухмыльнулся и промолчал. «Ложитесь-ка, гости дорогие, я вас веничком. Сестренка, ты давай вот на эту широкую скамеечку. А ты там, братушка, где сидишь, падай. Ох, и благодать вам сейчас будет. Ложитесь, не бойтесь. «Маша, дай-ка веник!» Мы улеглись на скамейке и отдались его власти. Я прижалась щекой к влажной, чуть более прохладной, чем воздух, доске, и мне стало уже все равно, что будет со мной, что будет со всеми нами. Все как сон, тягучий, хмельной, тяжкий. Головы не поднять, немощь, сил не найти, ни запротивиться, ни проснуться. Отец Иван то легонько, шипяще, то крепко, звонко, еще звонче, еще крепче, работал веником, то к мужу, то ко мне. От него ко мне, все быстрее, горячей, душней. Всякий раз, когда от мужа он возвращался ко мне, та его ужасная шпикачка наливалась мужской силой и росла, пока не превратилась в самый настоящий мужицкий хрен, здоровенный и страшный. И тогда он больше не пошел с веником к моему мужу, а грузно присел на корточки возле меня и с хитрым прищуром, как тогда при встрече, взглянул мне в глаза. «Ну что, сестренка, ты готова?» Я ничего не ответила, просто смотрела на него, и все. Он отдал жене веник и подлез ко мне сзади. Я вмиг ощутила телом всю его тяжесть и женской плотью его огромность. «Разними ножки пошире, вот дуреха, разними ножки, — говорят тебе, — и тебе и мне легче будет». Муж тоже увидел это дело и тут же вскочил, выпучив глазищи. «Эй, отец, а ну перестань безобразничать, уйди от нее!» Отец Иван встал и слегка оттолкнул его к скамейке. Усадил, грозно проговорил. «Не буянь, братушка, не то ненароком зашибу, не лезь от греха. У тебя вон женщина стоит, неужто тебя всему учить надо?» И прикрикнул на жену. «Маша, иди к нему, тебе сказано!» Она подошла к моему мужу и села рядом с ним, держа в руке веник. Забитая, беспрекословная, несчастная. Помню, у меня тогда впервые появилась эта мысль. Православные, в смысле церковные, мужики все сплошь шваль. Это либо никчемные уроды, вроде моего мужа, использующие церковь как социальный лифт, карьеристы и паразиты, у которых в миру, наравне с обычными мужчинами, не было бы шансов. Они были бы серыми, никому не нужными мужичонками. Либо же это такие же никчемные сволочи, вроде отца Ивана, использующие церковь как благодатную среду для своего самодурства, шарлатаны и манипуляторы, у которых в миру, на равных с обычными людьми, ничего бы не вышло. Их быстро поставили бы на место не только мужчины, но и женщины. А если не то и не другое, то все равно подонки и дегенераты. В церкви не может быть нормальных мужчин, нормальный просто не смог бы в ней быть. Церковь – это гниющий труп средневековья, там могут быть только черви. Отец Иван вернулся ко мне и уже без слов и ласкательства разнял мои ноги, залез сзади и ввел член медленно, но настырно, вжал его внутрь с усилием, от какого у меня закрылись глаза и выступили слезы. «Дырочка туговата, так что терпи, сестренка». То ли заботливо, то ли язвительно проговорил он. Я не поняла, мне было не до того. Мне вообще все стало не до того. После же того мы все четверо в простынях, накинув только куртки, разморенные, сидели в предбаннике и пили пиво, ледяное, безвкусное. Даже Маша. Молчали. Даже отец Иван. А потом он сказал: «Ну все, пойдемте спать. Ты, отец Кирилл, иди с Машей, я же с твоей лягу. Уговор дороже денег. Должны обе забеременеть, так что патроны не жалей. Они забеременеют, значит, нет воли Божьей». Муж воспротивился, но точно нехотя, слабо. «Грех это, да и поздно. Мы лучше домой». «За руль пьяным садиться тоже грех. Завтра и поедете. На трезвую голову. И сокрушаться, каяться тоже завтра будем. Ну что же делать? Мы немощные, Бог простит. Нет греха, который Бог не простит. Ну, пошли в дом, в тепленькие постельки, не то застудимся». Мой муж поднялся с Машей наверх. Меня же отец Иван повел куда-то темными узкими коридорами в незнакомую часть дома. Вышли в какую-то холодную терраску, ветхую, неухоженную, заваленную старым барахлом и пропахшую протухшим временем, как заброшенная деревенская изба. В терраске была дверь, и за ней еще одна лестница, деревянная, со скрипучими половицами, крутая и долгая. Наконец отец Иван остановился и с запыханной торопливостью щелкнул ключом. Еще одна дверь отворилась, и мы оказались в маленькой комнатке под самой крышей. «Заходи, сестренка!» Он включил слабый свет, ночничок на столе, горевший словно свеча. «Вот моя келья. Люблю уединиться, помолиться и...» «Да не бойся ты, дуреха! Проходи!» Я огляделась. Окошко, под ним стол с компьютером, рядом шкаф с книгами, на стенах иконы и всякие другие изображения святых и известных старцев. Много, все стены в них. Паисий Святогорец, Матронушка, какие-то дети с нимбами, царь Николай II и даже Григорий Распутин. Кровать под нависшим крышным скатом, как в нише, старинная, с железными спинками, высокая и широкая, чистое глаженное белье и одеяло одним уголком откинуто, с недвусмысленным ожиданием. «Раздевайся, чё стоишь?» Грубовато поторопил меня отец Иван, отчего мне вдруг вспомнилась моя первая ночь с мужем. «Тут тепло у меня, и ложись давай, сделаем дело и спать». Я стояла, не в силах собраться с мыслями, не зная, как себя повести, чтобы этот кошмар закончился. Решительно отказаться? Побежать к мужу и дать ему по морде? Или закричать, что есть мочи, и умереть на месте от своего крика? «Ах! Как бы было хорошо умереть! Не существовать, не видеть ничего этого, не осознавать ничего, не быть!» Но я просто стояла и ничего не делала. И только когда он подошел ко мне, с языка жалобно сорвалось. «Мне кажется, того, что в бане, достаточно!» Он усмехнулся. «Достаточно? Когда это одного раза было достаточно? Даже бы как корове два раза подводят на всякий случай. А тут люди. Вот поэтому у вас с мужем и не выходит ничего. Потому что вам одного раза достаточно. Нет, сестренка, я тебе больше скажу. У тебя мужик слабый, а ты из-за его слабости без дитя рискуешь остаться. Вот так-то». «Я не могу». «Сможешь. Давай раздевайся и ложись. С нормальным-то мужиком все сможешь». «Поди, и не видывала никогда нормального мужика, а? Давай-давай, не стесняйся, нечего тут стесняться, дело человеческое. Смотри, вот он какой, а?» Он спустил штаны, вывалив наружу свое хозяйство. Его шпикачка крепла и росла на глазах. Глядя на нее, я поняла, как становятся шлюхами и в каких роковых обстоятельствах жизни. Все происходит внутри, так же, как это происходило со мной. Вижу, ничто не спасет меня, никто не придет и не спасет. Стою на краю пропасти, там, внизу, гиена огненная. Удушливый ветер из нее дышит мне в лицо. Что же теперь жалеть себя? Ты уже там, так чего медлить? Сделай шаг вперед и упади в огонь. Я сделала и полетела в пропасть, полную огня. Той ночью я была с ним 5 раз. Первый, как бы отстраненно. Как бы вынуждена, легла, раздвинула ноги и повернула голову в сторону, мол, делай, что тебе надо, вот тебе мое тело, и на этом все. Он двигался, а я будто отсутствовала, разглядывала стены со всеми этими иконами, изображениями, Паисием Святогорцем, Матронушкой, какими-то детьми с нимбами и царем Николаем II. Но запомнился больше всего Григорий Распутин. Второй раз я лежала на животе и никуда не смотрела. Закрыла глаза и делала вид, что мне все равно. И лишь когда он останавливался, ощущала в себе это подлое женское неудовлетворение. Делает так – мне плохо. Не делает так – еще хуже. Я страдаю, и все. Я долбанная жертва. Третий – уже по-настоящему, как с мужем. Живо отвечала на ласки и сама ласкалась. Страстно дышала в ухо, хоть и понимала, что это не то ухо, чужое, не мужа, и оттого еще больше распалялась. «Ну и что? Ну и что? Ну и что?» Однообразно звенела в голове и кружила, кружила ее. На четвертый сама уже хотела, да как-нибудь не так, необычно, раз уж вот так все получилось. «Горишь все огнем. По-собачьему, да, вот так». Господи, я шлюха! Ну и что? Ну и что? Ну и что?» Звенело в голове и кружило, кружило, кружило ее. «И пусть! Да, я шлюха!» Когда это было в пятый раз, я была уже не я. Просто готовая на все женская плоть. Пластилин, лепи что хочешь, делай со мной что хочешь. Я на все согласна. Зайди тогда в ту комнату еще 5 отцов Иванов. Всем бы с меня перепало. Это не остановить. И не остановиться. Ну что, сестренка, каково оно с нормальным-то мужиком? Отец Иван, уже вовсе не церемонясь, по-колхозному хлопнул меня по голой жопе. Не то что с мужем, да? Вот что значит нормальный мужик. Я тебе не он, сестренка. Теперь-то забеременеешь. А у меня злость на все, на него, на себя, на мужа, на всю эту вот гребаную жизнь. Не моя, а какая-то животная злость, взбудораженная огнем непрестанного соития с самого дня животной природы. «Ты такая же мерзкая сволочь, как и он», — зло бросила я. Он нахмурился, поник и, встав, быстро оделся. «Ладно, сестренка, спи. Если я тебе не мил, пойду я. Уже утро почти. Надо немного поспать». И ушел. Я накрылась одеялом с головой и заснула. Утром меня разбудила Маша. Чуть тронула за плечо и с холодным лицом сказала, негромко, но четко произнося каждое слово. «Собирайся, тебя муж ждет. Ты тут развлекалась, а он всю ночь со мной проплакал. Ты блудница, шлюха. Иди и замаливай свой грех». Муж ждал меня в машине с таким же холодным выражением лица. Отец Иван стоял рядом, провожал. В мою сторону даже головы не повернул, как будто и не было ничего. «Садись!» — сквозь зубы процедил муж. Отцу Ивану улыбнулся на прощание, как доброму другу. Бибикнул, отъезжая. «О, все хорошенькие, одна я плохая», — подумалось мне. Какое-то время ехали в напряженном молчании. Потом он начал. «Все с тобой ясно, Феврония. Жить с тобой я больше не желаю. Ты можешь идти куда хочешь. Не жена ты мне с этого момента. А не захочешь по доброй воле развестись, поеду к архиерею. Все расскажу и разведут. Мне теперь одна дорога, в монастырь. На имущество особо не обольщайся. Дом в деревне церковный. Квартира тоже не моя, родительская. Поэтому жилье ищи себе. Это не мои уже проблемы. Сама расхлебывай кашу, а с меня хватит, всему есть предел». «Разве кашу эту не ты заварил?» Проглатывая слезы, спросила я. «Не ты говорил, что это все твое решение?» «Нет!» – заорал он. «Сношаться всю ночь, как проститутка, не мое решение. Он меня напоил, а ты и рада. Я вообще хотел просто посмотреть и тогда только решить. А ты сразу все решила, трахалась с этим подлецом. И как, нормально потрахалась? Ну вот теперь и не плачься, сама виновата». «А если я забеременю, что тогда? Одна с ребенком? Я-то тут при чем? Его ребенок, вот ему и отвезешь». «Хорошо, я виновата, но как мне жить одной? Прости меня, ведь ты же знаешь, что это ошибка. Я не хотела этого, ты хотел». «Все, я сказал», — отрезал он. «Слышать ничего не хочу. Ошибка — это вот наш с тобой брак. Лучше замолчи, мне противно с тобой говорить». «А мне было противно с тобой жить». Безмолвным криком ахнула душа, заискрила и погасла. Я не знала, что мне теперь делать. Весь год я проходила мытарства, земные, но они бывают страшнее небесных. Развод, неустроенность, поиск жилья и работы. Похороны отца. А мать? Она просто отказалась от меня, когда я ей во всем честно повинилась. И еще, ко всем этим горестям, злосчастная беременность. Тогда оказалось, что у меня нет ничего и никого, что я никто, что я ничего не нажила в своей жизни, на что можно опереться, а вне церкви тем паче. Полный ноль, бестолочь, бомж. Мне помогла Фима, Ефимия, бывшая монахиня, после 7 лет в монастыре, ушедшая в мир и повисшая так, одной ногой еще в церкви будто бы, а другой в обычной жизни. Монашескую жизнь она уже не вела, но и замуж тоже не выходила. ни постов, ни молитвенных правил не соблюдала, но в церковь ходила иногда. И так во всем, словно стояла в проеме калитки, выводящей из церковной ограды, и не решалась уйти оттуда насовсем. Я пришла в Сретенский храм в надежде найти какую-нибудь работу или хоть какую-то помощь получить. На исповеди настоятелю рассказала то, что со мной произошло. Он, хмуро выслушав, спросил: «Мужской половой орган сосало?» «Да», — ответила я, покаянно склонив голову. «В задний проход имело сношение?» «Этого не было, батюшка». «А блудные мысли об этом были?» «Были». «Были блудные мысли о совокуплении с несколькими мужчинами?» «Да», — еще ниже и покаяннее склонила голову я. «Прости нас, милосердный Господи!» — масляным голосом произнес он и накинул мне на голову епитрахиль. Пробубнив разрешительную молитву, добавил: «Кайся сугубо! Жена священника не только себя и мужа порочит, а также и саму церковь. Аборт нельзя. Все, целуй крест и Евангелие!» И отпустил. Ни с чем. Так мне обидно стало от этой исповеди, что я вышла из церкви и заревела в голос. Как в душу мне плюнул тот поп. Сосало, задний проход. И то, что никому. А кто он такой? Кто ему дал право так говорить о женском? О том, что личное, живое? О том, что не его собачье дело? И при этом никак не помочь. Врач раздевает тебя и осматривает, но он делает что-то, лечит или пытается лечить, а этот... ровным счетом ничего. Продавец ничего. Ко мне подошла женщина лет 40, худенькая, темноволосая, со старомодной причесочкой, выражение лица печально сосредоточенное, какое бывает у людей с жизненным опытом, в длинной юбке, свойственной всем церковным женщинам, но без платка. «Девушка, что вы плачете? Вам помочь чем-то?» «С теплотой, мягко», — спросила она. «Да чем вы можете помочь-то?» — в сердцах отмахнулась я. Но все же поговорили. Она не уходит, слушает меня. А я ей все, что было на душе, все как есть, без утайки, как сестре родной. Вот это настоящая исповедь была. И сразу легче стало. Фима снимала квартиру-однушку у какой-то православной бабули, работала в иконной лавке, за прилавком, но и сама писала иконы. Дорогое ремесло, денег же все равно не хватало. В общем, я ей кстати пришлась. И по квартире, и по работе. Взяла меня к себе и так устроила мою жизнь. С абортом тоже она помогла. Без лишних слов и нравоучений этих православных. Просто была рядом, когда надо. Я не могла иметь того ребенка. Нельзя человеку так приходить в этот мир. Жалко, но нельзя». Котят, пока у них глазки еще закрыты, тоже не так просто топят. Точно не из-за нелюбви к ним и не из-за жестокости. Если вдуматься, как раз наоборот. Я все хотела нащупать под ногами что-то твердое, основательное, и никак не могла. Когда делаешь тот роковой шаг в пропасть, думаешь, что это либо убьет тебя и все закончится, либо хотя бы обретешь дно. На дне дна нет. Ты просто летишь и летишь в бездонность, все глубже и глубже. Фима познакомила меня с отцом Лукой, ее давним приятелем по какому-то их общему прошлому. Они то ли где-то учились вместе, то ли еще что. Он жил в другом городе, а в наш приезжал по церковным делам на пару дней и часто останавливался у Фимы. Отец Лука был из так называемых ученых-монахов. Преподавал в духовных учебных заведениях богословские предметы, писал какие-то книги на религиозную тему. Вальяжный такой мужчина, статный, холеный, от него всегда пахло приятными мужскими духами. Сидит, разговаривает с Фимой о Боге, слегка поглаживает свою длинную, волосинка к волосинке, вычесанную бороду и пахнет. Выпьет 300 коньяку и идет спать. Фима очень любила, когда он приезжал, но за глаза называла его «отец лукавый». За высокими беседами они засиживались далеко за полночь и на следующий день дрыхли до обеда. Однако эта умственная болтовня – то единственное, что их связывало. Ничего больше. Я считала, что прозвище «отец лукавый» – всего лишь добродушный православный юмор. Однажды он приехал, когда Фимы не было. Иногда она с иконами ездила в Москву и там кому-то продавала их. Так вышло и на этот раз. «Афимы нет», — сказала я ему. «Я знаю», — спокойно ответил он. «Я ей звонил, и она позволила мне переночевать у вас. Если вы не против, конечно». «Хорошо, не против». Мне этого не очень хотелось, и прежде всего потому, что от него на нас с Фимой всегда сваливалась куча хлопот и неудобств. А тут я одна, мне не хотелось обременяться, я бы лучше отдохнула перед телевизором. Но как откажешь? Ему нельзя было отказывать, его можно было только ублажать. Мы сидели на кухне, уже перевалило за полночь, он пил коньяк, я чай. И коньяк время от времени тоже. Ему трудно было противостоять. Его слова, движения, напор – все подавляло, все авторитетствовало и влавствовало безгранично. Я была просто тупицей, призванной смотреть ему в рот. А потом он вдруг замолчал, переменился в лице и спросил. «Вам не скучно со мной? Хотите, я подарю вам свою книгу?» Он вынул из портфеля книжку и протянул мне. На обложке небо с красивыми облаками и золотые купола храма, и название «В думах о Боге». Я взяла и полистала ее, стихи и фотографии природы. «Давайте подпишу, прочитать что-нибудь. Вот это стихотворение мне очень нравится. Где-то там, вдали, среди льдин, на вершинах, на горах, бродит юноша один, молодой монах. Все забыто, все как сон». Ум в молитве вновь и вновь, но забыть не в силах он, девушки, любовь. Он закрыл книгу и вернул ее мне, его глаза блестели. «Как вам?» «Хорошо», я с усилием вырвалась от его пристального взгляда и в смущении выдавила из себя первое, что пришло в голову. «А фотографии к стихам тоже ваши?» «Мои», его глаза не отставали от меня. «Да что мы все на «вы»? Я думаю, нам давно пора перейти на «ты». Не против?» «Не против». Он резко вскочил и стал меня целовать. Настойчиво и часто. И куда придется. В лоб, в щеки, в губы, в глаза, в шею. И дальше, и ниже. Покрывал меня поцелуями, будто расстреливал из пулемета. Изрешетил так, что живого места не осталось на мне. «Боже мой, я безумствую, прости меня», — приговаривал он. «Ты простишь меня? Не обидишься на меня? Пожалуйста, не обижайся. Тише, только не говори ничего. Просто позволь мне быть с тобой. Просто молчи. Прости меня, прости, прости. Иди ко мне». Помню, когда я была маленькой, мы всей семьей, отец, мама и я, любили ходить в разные храмы, особенно на вечерние службы, каждый раз в новый храм. В городе тогда уже много открылось храмов, и мы все обошли. А когда приходили домой, от нас пахло елеем, который батюшка наносил в виде крестика на лоб. Этот крестик почему-то нельзя было стирать, и он сам собой медленно впитывался в кожу. Я на всю жизнь запомнила тот запах. Вот именно такой запах исходил от отца Луки той ночью. Его руки, его борода, его кожа, все в нем. Все заволокло им. И я дышала сквозь него и задыхалась до самого утра. Утром отец Лука ушел, но запах еще долго стоял у меня в носу. «Что, Лукавый?» — спросила Фима, когда приехала. «Чем занимался тут?» «Да как обычно», — соврала я. «Коньяк пил, разговаривал». «Это он любит», — усмехнулась она. «Но ты поосторожнее с ним все же. Он не такой ангел Божий, как кажется». «Уж я-то его знаю». «Врать плохо. От вранья на душе делается погано, и тем поганее, коли врешь человеку, который так здорово помог тебе в жизни. Я не хотела врать Фиме, но врала. Отец Лука приезжал ко мне еще несколько раз, пока я не осознала, что этому не будет конца, и надо бежать. Бежать без оглядки, от этой бессовестной связи, от этой елейной удушливости, от этого лукавства». Вариантов, куда бежать, у меня было немного, точнее, лишь один. Мать после долгого молчания вдруг позвонила и сказала, что она слышала от кого-то, будто бы где-то в области открылся женский скит в честь блаженной Ксении Петербургской, и там требуются послушницы. Мол, у них хозяйство и молитва, больше ничего, райская глухомань, самое место, чтобы замаливать мой грех. Если поеду, вот тебе родительское благословение. А нет, то и Бог с тобой. «Бог с тобой» у нее значило «прощай навсегда». Ее излюбленный метод воспитания – разжечь во мне жгучее чувство вины, поставив перед выбором «либо сделай, как велено, либо не подходи к матери». Вот и тогда. Не знаю, чего во мне было больше – желание убежать из того дерьма или же угодить ей. «Ах, мамочка, за что ты так со мной? Тебе-то я что такого сделала?» Скит Ксении Петербургской находился в типичной русской дыре, в которую попасть не намного легче, чем выбраться из нее. 3 часа на поезде до последнего городка на этой железнодорожной ветке. Оттуда автобусом до забытого богом районного поселка еще час. Здесь край цивилизации. Дальше, как можешь, так и добирайся. Я дала 500 рублей таксисту-шабашнику, и тот довез меня до села, где заканчивалась асфальтированная дорога. Потом пешком 10 км. Лужи, грязь, беспросветная осень вокруг и такая же беспросветная осень в душе. В русскую дыру нельзя приезжать осенью. Верная депрессия, а если тебе и без того плохо, будет в 100 раз хуже. Я шла по этой грязи не весть куда и никак не могла выгнать прочь из головы беспокойные мысли, что зря меня сюда принесло. В пустынных и одичалых полях пугающе завывал ветер, истошно каркали вороны и шумели голыми кронами одинокие деревья. Мне хотелось повернуть назад, приехать домой, закутаться в одеяло и блаженно уснуть навсегда. Только где мой дом? Куда возвращаться? Некуда. В скиту меня приняли равнодушно, только предупредили сразу. «У нас строго. Послушание превыше поста и молитвы. Постницы и молитвенницы городские нам не нужны, нам нужны рабочие руки. Будешь работать – оставайся, а нет, мы тут никого насильно не держим». Долго я не выдержала. «Там бабы сильные нужны, готовые за 2 мужиков работать». Скит держал скотину, большое хозяйство, а я – дохлая и непривычная к такой тяжелой работе. По совету одной из сестер поехала в поселок. В поселке при храме 3 святителей была православная община. Говорили, что помогают людям в трудных жизненных обстоятельствах. На деле же что-то наподобие секты. Собрались в темную стаю всякие православные маргиналы, спасающиеся от Антихриста – инененщики, царебожники, концесветники. За кров и питание они требовали ездить по церквям с ящиком для пожертвований. Я тоже ездила несколько раз, не очень далеко, по ближним селам, но люди давали деньги. Жалели, может. Попрошайничество – стыдный, но легкий труд. Так будет, пока люди слишком добры, чтобы не дать, слишком слабы, чтобы отказать, и слишком равнодушны, чтобы скорее не откупиться мелочью от всего, что поколеблет их равнодушие. Мне это сразу опротивило. И из общины я тоже ушла. На месяц где-то меня приютила одна сердобольная бабушка, а потом про это прознали ее родственники и не очень вежливо попросили меня уехать. Испугались за дом, что бабушку окручу и на себя его перепишу. «Ты вот что, Хавроня, не переживай», успокоила меня та бабуля. «Тебе просто мужика надоть. За мужиком-то полегче будет жить. Ты меня послушай, старую дуру, не кочевряшься. Есть у меня на примете один мужик, не молодой уж, но хороший. В церковь раньше в нашу ходил, а теперь не ходит уже год как или по боли. Затосковал. Ты уж пожалей его, девка. Дом у него в Макаревке, деревня тут рядом, хозяйство». «Мужик работящий, только вот запил, говорят. Но это он от дурости, с женщиной-то он так не будет. Ты не стесняйся, милка моя, а подумай, ну куда тебе идти? Я пойду в церковь-то и скажу кому-нибудь из макаревских, чтобы он срочно приехал ко мне, и он приедет, заберет тебя. Ты только кивни, что согласна. Ну, согласна?» «Согласна». Безвольно опустила я голову и уже на другой день уехала с каким-то незнакомым мужиком в какую-то чертову Макаревку. Звали мужика Алексей. Угрюмый, заросший, бородатый, похожий на лесного отшельника. Впрочем, отшельником он и был. Жил на краю села, а дальше, да, только поле и лес. А за лесом еще поле и другой лес. И нигде ни души, лишь заброшенность, дикость и мертвые деревеньки. Дом у Алексея был дряхлый, с покосившейся терраской, облезлыми стенами и маленькими темными окнами в них, с железной крышей в ржавых потеках. Сзади дома два старых, вросших в землю сарая и пустой огород без изгороди. Да еще скособоченный туалет на отшибе. Когда мы приехали, на приступках сидел грустный кот. В каком-то из сараев визжали свиньи. В пустынном огороде гулял унылый ветер, терзая отвалившийся кусок жести на крыше туалета. Я поняла, что если здесь мне суждено прожить всю оставшуюся жизнь, то лучше сдохнуть прямо сейчас. Алексей поставил свой допотопный москвичонок в сарай и отпер дверь с задней стороны дома. Из темноты синей пахнуло затхлой сыростью и кошачьими ссаками. «Проходи, не стесняйся», — глухо сказал он. «Я человек простой, скромный, деревенский, так что без церемоний тут. Будь как дома». Его слова напомнили мне отца Ивана, и это окончательно раздавило меня в гадкое, беспощадно, беспомощное ничто. В доме было две комнаты. В первый стол, над ним иконы, напротив раковина с помойным ведром и печка. Во второй другая печка, телевизор, драный диван и шифоньер поперек комнаты. За шифоньером кровать. На ней этот мужик, которого я не знала еще несколько часов назад, меня и огулял. А по-другому и не скажешь. У него же одна забота – свиньи. Ну, вот ему и новая свинья – Хавроня. Спасибо тебе, бабушка, что устроила мою судьбу. Алексей не пил разве что только в тот первый день. Человеком, что ли, хотел показаться. И то, кажется, выпил стакан для храбрости. А дальше пошло-поехало. Каждый божий день к вечеру в усмерть. Когда же он напивался, то в нем пробуждался монстр. Садистское желание поучить меня жизни, по-звериному неумолимое. Выгонит на улицу ночью и не пускает в дом, а там лютый мороз. Я стучусь в окна, прошу его, боюсь, что задрыхнет и все, останусь на улице. Или посадит рядом и злобно, с грязными пошлостями, рассказывает мне, кто я такая есть. Что я потаскуха, вонючая дырка и бесполезная скотина, которую надо зарезать. Или заставит раздеться и глумиться надо мной. И очень любил бить. Бил всегда расчетливо, с молчаливым наслаждением. А утром просил прощения, но холодно, с каменным лицом, будто я обязана простить, а от него лишь слова. И все сначала, смотрю, выжрал. Как-то быстро я сама полюбила выпить и забыться в блаженном хмелю. Алексей этому не противился. Наоборот, рад был, что за бутылкой я стала бегать. Он даст денег и полеживает на диване перед телевизором. За выпивкой я ходила на другой конец села. Там жили дед Семен и бабка Анна Ефремовы. Они гнали самогон. Ефремовский самогон ценился во всей округе. Из других деревень люди приезжали к ним. Меня они жалели. Приду, посадят за стол, нальют стаканчик просто так, за бесплатно. Посочувствуют мне, в сердцах поругают Алексея. «Твой-то не сдох еще?» — часто спрашивала бабка Анна. «Это надо ж так пить, куда только лезет в эту прорву». «Сдохнить!» — зло скрипел дед Семен. «Будет спирт брать у Шурина своего, да у Захариных, точно сдохнить. Сам спился и девку втянул, сволочь церковная». «Кто ты, говоришь, тебя с ним свел-то?» Я уж 100 раз рассказывал, но он всякий раз, как вновь, возмущался. «Знаю я эту бабку, божья тварь. Он жену со свету сжил, она ему молодую. Ты, девка, зима пройдет, беги от седова. Нечего здесь оделать». Зима все шла, шла и никак не проходила. В деревне время тянучее, как долгая зимняя ночь. Надоело уже, а на дворе только февраль. Как-то пришла я опять к Ефремовым, а у них незнакомый дяденька сидит, не из наших деревенских, этих я уже всех знала. В рясе, будто монах или поп. Молодой, с куцей бородкой, лицом же красив. «Вот, забрали бы вы ее к себе», — бабка Анна указала ему на меня. «Живет с мужиком, а он пьет и бьет ее, так ведь и до смерти забить может». «А и что? Заберем, коли она пожелает». Легко согласился он. Я села за стол, выпила стаканчик, который мне дед Семен поднес, и ответила, честно, как есть. «Чего ж не поехать, если позовете? Мне уж все равно куда. Так я и попала на тот хутор, который был там за полем и лесом, и еще за полем и лесом, за всеми этими мертвыми деревеньками. Прохоровкой, Трифоновкой, Лаврентьевкой, речкой Вуколкой и бог знает где. Куда мне казалось никогда не добраться и откуда казалось никогда не выбраться, где остановилось время и замерла жизнь, где было самое дно моей пропасти. Название этого места – Панкратов хутор. Территория в 40 соток, огороженная глухим забором из профлиста. Внутри – большой двухэтажный дом, часовня и хозпостройки. А хозяином всего, как говорили, являлся один очень большой московский архиерей, имя которого нельзя поминать в суе. Руководили же двое – заштатный игумен Климент и его келейница, вернее же сказать, гражданская жена Феодора, тоже монахиня. Оба пожилые люди, лет 50 с лишним. Он хмурый, грузный и болезненный. Она улыбчивая, не по годам активная и немного блаженненькая как бы. «А это кого привез?» Не по-мужски высоким, но строгим голоском осведомился Климент, когда меня привез тот молодой монашек. «Свингерка она тоже, что ли?» «Ей жить негде», — ответил тот. Монашка звали Максим, я только спустя некоторое время поняла, что я ему просто приглянулась, вот он и притащил меня сюда. «Ты бы прежде думал головой-то, а не одним местом. Она что же, жить с нами согласна? Или как, я спрашиваю?» Климент посмотрел на меня, и по его глазам я поняла, что значит жить с ними. А Феодора прямо спросила, «Согласна ли жить, как мы живем?» Я молча кивнула, и меня оставили. В доме было 7 комнат. 3 на первом этаже, гостиная, кабинет хозяина, всегда закрытый на ключ, и трапезная. На втором 4, и во всех полно народу. То были люди, которых я никогда в жизни не видела и даже не думала, что такие могут быть среди православных. Они жили все со всеми, не разбирая ни брака, ни возраста, ни пола. Как в жутком борделе, в котором все настолько пьяны, безумно одурманены, что потеряли всякий стыд, всякие границы человеческих приличий. С утра и до утра сплошной свальный грех, ненасытный, точно тяжкий запой. А из него и нельзя выйти, если выйдешь, ужаснешься. Поэтому им было страшно останавливаться. Устанут кутить, упадут в повалку, и так сутки спят беспробудно, но проспавшись, тут же повергаются в прежнее. Меня они быстро затянули в свое горькое житие. Стоило только раз попробовать и уж не остановиться. Впрочем, я и не сопротивлялась. Так же, как не сопротивляется молодая проститутка инициации в дело. Чего ж теперь сопротивляться, если все решено и определено? Влезло, так тяни тягло. Помню, как в мутном сне. Я лежала пьяная на кровати Климента и Феодоры, а кровать у них большая, супружеская, двуспальная, будто две кровати в одну соединили. Мягко, словно на перине, но белье грязное, пахло немытостью человеческого тела, мужской и женской. Было темно, в темноте на стенах играли языки пламени от топившейся печи, всполохи озаряли и кровать рваным дрожащим светом. И натоплено так жарко, что под толстым одеялом я промокла и едва дышала. Рядом со мной спал сам Климент, голый, уснувший вот так после недавней оргии. С другой же стороны Феодора, тоже голая, лежала боком, ко мне лицом, а задом к какому-то беспокойному мужичонке. Тот мужичонка, видимо, вошел в нее сзади и поэтому дергался, как ненормальный, но она не реагировала на него, глядела от чего-то на меня и улыбалась. Мне стало нестерпимо жарко, я со всей силой отбросила от себя одеяло, и тут увидела Максима. Он склонился надо мной, тоже, как и я, весь мокрый, и сказал с трудом, как бы захлебываясь. «Сними трусы, я полежу тебе. Снимай, дуреха!» Я послушно сняла трусы и почувствовала его голову между своих ног. И там, в промежности, его бородку, его язык, его губы, его зубы. «Разними ноги, разними пошире». Я широко расставила ноги, как распоследняя сука, и отдалась ему. Потом в комнату стали заходить другие люди, мужики и бабы. все голые, сновали туда-сюда, смотрели на меня, что-то делали, разговаривали, смеялись. Но мне не было стыдно. Один из мужиков отстранил Максима и по-хозяйски навалился на меня всем телом. Проник внутрь, овладел. За ним второй, третий, четвертый. Бабы трогали меня, шептали в ухо невероятно непристойные слова. И я закричала, то ли от страсти, то ли от страха. Да, это был сущий ад. Но именно тогда я осознала, что для меня из всех возможных адов на земле лучше этот. Пусть будет такой ад, если нет мне в этой жизни рая. А если бы и был для меня рай, пусть бы он был такой же, где то же самое, но не темное, а светлое, где не похоть, а любовь, где не грубые бесы, а нежные ангелы, где я не грязная блудница, а чистая нимфа. Именно тогда я ясно осознала свой выбор, осознала, чего хочу я от своей жизни, мой счастливый мир. Я впервые почувствовала в себе душу, не как церковное, не любящее меня нельзя, а как мое, любящее меня можно. Я говорила со своей душой, как с лучшим другом, которого у меня никогда не было, и душа говорила мне «да». «Да, я люблю тебя, несмотря ни на что, я всегда буду любить тебя, ибо ты – это я». И все чудеса, какие только есть на белом свете, творятся этой силой, силой, скрытой внутри тебя. Там все можно, там нет никаких границ, там реальность обращается в сон, играет с тобой в твою игру. Это как смерть, но если не испугаешься и не побежишь обратно в свои ускользающие обрывки жизни, то с тобой может случиться непостижимое. А жизнь не сновидение ли? Воспоминания прошлого отличимы от виденных снов едва ли больше, чем вчерашний день от завтрашнего, и того и другого в реальности нет, но вчера было, а завтра, здесь и сейчас, только грезы, похожие на сон. Однако каким-то из них суждено сбыться. Ну разве это не чудо? Жизнь вообще чудесная и таинственная штука, если поглубже в нее вглядеться. Если это сон, однажды ты проснешься. В последний день високосного февраля я не хотела просыпаться. Я чувствовала где-то сиплое дыхание Климента, слышала потрескивание дров в печи, отдаленный смех Феодоры, ощущала чью-то руку на своем животе, но не открывала глаза. Я не хотела видеть постылую реальность. «Иди сюда», — вдруг произнес тихий голос из глубины моего сна. И тотчас меня повлекло назад, в блаженную теплоту дремлющего спокойствия, и дальше, в мягкое сонное море. Но я не спала. Я продолжала осознавать реальность, хотя она и пожухла, потеряла краски, словно цветное кино вмиг сделалось черно-белым. «Иди сюда», — повторил голос, став громче. Меня закружили какие-то картинки, колко бросаясь мне в лицо, как февральская метель. Снег, снег, снег. И потом тишина. Белое полотно поля, бескрайнее и величественное. А вдали одинокий домик. Из трубы красиво и уютно валит дымок. К домику аккуратно прочищена тропинка. «Туда, что ли?» — звал меня кто-то. Я пошла по тропинке, поднялась по мерзлым, скрипучим ступеням на крыльцо, постояла в нерешительности и открыла дверь. В домике никого. Горит печь. Возле печи два кресла, между ними столик. На столике чашки с недопитым чаем. Тоже две, а третья пустая. «Иди сюда!» Снова голос, громко и четко, будто где-то рядом. Его звук был женским, а отзвук мужским. Диковинная вещь. Сплю я, что ли? За печкой была приоткрыта дверь. Оттуда бежал легкий сквознячок. Не холодный, приятный, с каким-то цветочным ароматом. Точно кто-то вот только что прошел мимо и оставил после себя след своих духов. Я отворила дверь и увидела лестницу, ведущую вниз, в кромешную темноту. Сердце испуганно заколотилось. «Не бойся», — спокойно сказал голос. «Спускайся и считай ступени». «Ну, хорошо». Я наступила на первую ступеньку, ощутив ее твердость и объем. Раз. Наступила на вторую. Два. Медленно пошла вниз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 12, 13. 25. Чем глубже я спускалась, тем сильнее мною овладевал страх. 28, 29, и все. Что дальше? Пошарила в темноте рукой. Еще одна дверь. «Открой ее!» — потребовал голос. Я схватила ручку и дернула на себя. Никак. «Да, она тяжелая, а ты сильная. Открывай!» Я дернула сильнее, и дверь поддалась. Массивная кованая дверь на проржавевших петлях. Ее, похоже, никогда никто не открывал. В проем на меня хлынул ослепительный свет, и я зажмурилась. Там, за дверью, было лето. Солнце, зеленый луг, цветы, щебетание птиц, летний ласковый ветерок и ощущение радости. А вдали стояла белая беседка в виде ротонды с колоннами. В беседке сидели двое – женщина и мужчина. «Ну, наконец-то ты нас услышала!» С улыбкой встретила меня она, молодая и красивая блондинка в откровенно прозрачном платье, а под ним совсем ничего. «Меня зовут Ксения». Генрих, мужчина запросто, как старый добрый друг, поцеловал меня в щеку, почти в губы. Высокий, серьезный, элегантный. В темном поло и белых брюках. Он взглянул на меня пронзительно и закурил сигару. «Кто вы?» – изумленно спросила я. «Мы?» – Ксения звонко засмеялась. «Генрих, ты слышишь это? Она спрашивает, кто мы?» «Мы твои друзья», – ответил он добродушно, выпустив огромный и ароматный клуб табачного дыма. «Только ты нас не помнишь. Ты все забыла про себя, Февра. Но теперь ты вспомнишь. Чуть позже. А пока иди. Мы будем ждать тебя. Возвращайся и ничего не бойся». Он назвал меня Феврой. «Но разве так меня зовут?» Я вернулась к кованой двери и снова прошла все те 29 ступенек по лестнице в кромешной темноте. Считала их в обратном порядке. 22, 21, 16, 15, 8, 7. И вот опять свет. Комната, в которой горит печь. На столике три чашки. Все они дымятся горячим чаем, будто ожидают гостей. И вместо двух кресел – три. Я вышла из домика, и меня окутала метель. Снег, снег, снег. Зазвонил телефон. Боже, мне уже 100 лет никто не звонил. Алло, кто это? Это Максим. Ты куда подевалась? Какой Максим? Я, еще не до конца проснувшись, никак не могла открыть глаза и с трудом соображала. Как какой? С Панкратова хутора. Ты чего? Ты где, говорю? «А, я ушла от вас. Навсегда. Пожалуйста, не звоните и не ищите меня. Я не вернусь к вам». «Как ушла? Ты не могла уйти. Забор, ворота, все было заперто. У тебя же даже одежды нет. Феодора сказала, что ты просто исчезла. Просто взяла и растворилась на кровати. И она это все видела. Но я не верю в это. Она же блаженная. Врет все. Это она выпустила тебя, да? Ты замерзнешь, глупая». «Погибнешь же! Иди домой, дура непутевая! Феврония!» Я выключила телефон и разлепила глаза. Сколько я проспала! Такое чувство, что целую вечность. И, кстати, где я? Роскошная комната. Впереди стена стеклянным полукругом. Где-то там виднеется пляж и море. В открытую дверь на веранду приятно врывается прохлада ветра. От его дуновения легонько колышется тюль. Издалека, тонко, еле слышно, доносятся крики чаек. «Да где же я?» Я приподнялась и увидела, что лежу в роскошной, как и все в этой комнате, постели под балдахином, на хрустящих, с цветочным запахом простынях, совершенно обнаженная. «А, ты проснулась!» В комнату вошла она, Ксения, приветливая и точно светящаяся. «Ну и долго же ты спала!» «Здравствуй, помнишь, кто мы?» Вслед за ней появился и Генрих. Я хотела было быстро прикрыться простыней, но передумала. К чему уже эти глупости? «Помню, вы мои друзья, но где я?» «Мы на острове в Эгейском море, а это наша вилла, теперь и твоя», — ответил Генрих. «Теперь ты будешь жить здесь». «Почему моя?» — удивилась я. «Потому». Ксения присела ко мне на постель и ласково погладила меня по волосам. «Потом все поймешь». Я с облегчением уронила голову на мягкие подушки, утопая в них, Ах, какое счастье! Что это со мной случилось? Неужели это не сон?» «Это не сон?» — спросила я. «Нет, во всяком случае, не то, что ты думаешь», — сказал Генрих. «Все по-настоящему. Это реальность». Он смотрел на меня, как тогда, в беседке, прямо и пронзительно, и мне казалось, что я знаю его, их обоих, всю жизнь. Где они были раньше? «Феврония, не бойся. Скажи нам, ты хочешь чего-нибудь?» Ксения прилегла рядом и жарко заглянула мне в глаза. А я прижалась к ней так крепко, как только могла. «Ничего не надо. Просто любите меня, пожалуйста. И зовите меня Февра. Я больше не хочу быть Февронией».